Петру Александровичу Плетневу. Что не слышно тебя? У нас осень, дождик шумит, ветер шумит, лес шумит. Шумно, а скучно. Кондратию Рылееву, тебе скучно в Петербурге, а мне скучно в деревне. Скука есть одна из принадлежностей мыслящего существа. Как быть?